Глава 27. Беркут. «Давай, Кирилл, проходи. 100 лет тебя не видел. Ты же обычно на квартире пропадаешь. Кстати, я тебе обещал контракт Кольчугина. Думаю, наконец-то созрел для сотрудничества». Последние пару дней я был сам не свой. Не знаю, как не сорвался и не поехал выяснять отношения с одной Вруней. Она бегала от меня, прикидываясь овечкой. У самой ребенок от другого мужчины. Я все изучил, про отца нигде ни слова. Он не участвует и не появляется в их жизни. Судя по всему, она просто... «Кирилл, ты чего это?» Вернул меня к действительности Самохвалов. Уставился на мужчину, с которым мы были знакомы пару лет. Так вышло, что по жизни друзей я не имел. Но с этим компанейским товарищем, хотя изначально в моей жизни таких планов не было. Напротив, я знал, что он дружен с одним человеком. Контакты и расположение которого мне требовались. И нет, я не втирался в доверие, просто пришел и обозначил, кто я такой и что мне от него нужно. Неожиданно инициативу проявил он, а я просто оказался заложником ситуации. Точнее, неожиданно приятного общения. И вот Андрей мне сообщил, что доступ к телу получен, а я по этому поводу не чувствовал ничего. Это было неправильно, раздражающе. Да и в целом необычно. У меня всегда были определенные цели, и я их так или иначе достигал. И никакая злость на случайных девушек, с которыми я даже не спал на постоянку, сюда не вписывались. «Извини, просто есть тут один проект». Самохвалов неожиданно хмыкнул. Покосился на него, в целом отмечая, что, если можно было так сказать, приятель странно смотрит на меня. Вопросительно вздернул бровь. «Что?» «Да никак не могу привыкнуть к этой твоей серьезности. Вот дал же бог друзей отшельников. Вы с Кольчугиным прекрасно поладите. Мне вообще иногда кажется, что вы близнецы, так грустно разлученные в детстве». Вот я тоже удивлялся, как стал его другом, хотя и не считал таковым себя в полной мере. Тем не менее, за короткий срок нашего общения он умудрялся вытаскивать меня на какие-то посиделки пару раз в месяц и даже продал дом по соседству. «Тем не менее, Андрей, спасибо, я рад». «А вот мне кажется, что тебе на удивление по барабану. Это наводит меня лишь на одну мысль. Ибо у твоего брата-близнеца тоже иногда бывает такая апатия к самому святому на свете – работе». Он ухмылялся так говоряще, что мне стало неуютно. Вот парадоксально, что я не прощал и терпеть не мог прощать остальным, у этого парня выходило на 5 с плюсом. «И что же это за мысль?» Не удержался я. «Что в твою работунскую голову пролезла баба?» — уверенно отчеканил он. Я поморщился. Вот можно было Марику назвать по-разному, но слово «баба» к ней вообще ни разу не подходило. Только стоило вспомнить о ней, как образ девушки словно по мановению волшебной палочки появился перед глазами. Такой ангельской, легкой, воздушной и одновременно с этим напряженной. «Так что признавайся, Кирилл, что за несчастная попала под замес? Уверен, там все крайне непросто, неоднозначно. Да и вообще весьма запутано». Еще ни разу за время нашего приятельского общения он меня так не бесил. И это факт. Я сейчас был готов плюнуть на весь план, развернуться и уйти. Да, даже без контракта Кольчугина. Словно уловив в моем настроении эти волшебные злые нотки, Андрей поднял руки в капитулирующем жесте. «Молчу, молчу. Но если будет нужен совет, то это я могу. Если бы в свое время я не дал его Кольчугину, тот бы локти кусал, а я женился на его чудесной супруге. Но если что, это между нами. Он меня за это терпеть не может до сих пор. Сам свое счастье едва не проворонил. А виноват Андрей». Он беззлобно улыбнулся мне, разводя руками. А я с недоверием покосился на мужчину. Вопреки здравой логике, на всякий решил уточнить. «Ты собирался увезти у Дмитрия Кольчугина жену? Если так, то я понятия не имел, как он выжил вообще. Сейчас все знали, что у акулы бизнеса, который еще пару месяцев назад собирался заключить выгодный политический брак, появилась жена и сын. Об этом даже в кулуарах говорить боялись, так как мужчина просто выжигал любого, кто хоть слово смел вякнуть в сторону его молодой новоиспеченной супруги и ребенка». «Именно так. Но напомнился раньше. Так что, если что, имей в виду. Не хлопай клювом, Беркутов. Я было подумал о превратностях судьбы в этом вопросе, как услышал шаги. В этот момент на лице Андрея разлилась теплая приветственная улыбка, и он поднялся, чтобы прикрыть створки двери гостиной. «Кстати, Кирилл, знакомься, мой новый личный повар и виновница пары лишних килограммов за последнее время. Марика!» А вот и главная причина, по которой я пришел в гости к Андрею. Из-под лобья взглянул на девушку, что неотступно преследовала меня в мыслях едва ли не ежедневно. Та стоически, холодно, я бы даже сказал по-королевски, встретила мой взгляд. Поднос в ее руках не дрогнул. Мой личный падший ангел спокойно произнесла, словно всю жизнь училась игнорировать. «Добрый вечер».